Второе. Должник. Тезис. Должник больше, чем игра. В Америке она для многих становится сценарием, планом всей жизни, точно так же, как в джунглях Африки или Новой Гвинеи. Там родственники молодого человека за огромную цену покупают ему невесту, и он на всю жизнь оказывается в долгу. У нас есть такой же обычай, по крайней мере, в наиболее цивилизованных частях страны, только у нас вместо платы за невесту – кредит за дом, и если родственники не могут помочь, роль кредитора выполняет банк. Таким образом, и молодой человек в Новой Гвинее, который для достижения успеха подвесил к уху старые ручные часы, и молодой человек в Америке, для достижения успеха нацепивший на запястье новенький хронометр, оба чувствуют, что приобрели цель в жизни. Большой праздник, свадьба или новоселье происходит не тогда, когда заем выплачен, а когда он взят. Телевидение, например, воспевает не человека средних лет, который, наконец, выплатил все по закладной, а молодого человека, который вместе с семьей переселяется в новый дом, гордо машет только что подписанными документами, которые связывают его на большую часть самых продуктивных лет жизни. После того, как выплачены все долги, закладная, плата за обучение детей в колледже, страховка, он считается почтенным гражданином, которому общество должно предоставить не только материальный комфорт, но и новую цель. Как и на Новой Гвинее, если он умен, он может из должника превратиться в кредитора, но так случается относительно редко. Когда я пишу эти строки, по моему столу ползет мокрица. Если ее перевернуть на спину, можно видеть, какие огромные усилия она прилагает, чтобы снова встать на ноги. В этот промежуток времени у нее есть цель жизни. И когда мокрица переворачивается, кажется, можно почти увидеть выражение торжества у нее на лице. Мокрица уползает, и можно представить себе, как она рассказывает свою историю на следующей встрече мокриц и смотрит на молодых ракообразных свысока, как добившиеся своей цели. Но к ее самодовольству примешивается оттенок разочарования. Теперь, когда она достигла вершины, жизнь кажется лишенной цели. Может быть, мокрица вернется, надеясь повторить свой триумф. Стоит пометить ее спинку чернилами, чтобы узнать, когда она решится рискнуть. Смелая, ракообразная эта мокрица. Неудивительно, что живет многие миллионы лет. Однако большинство молодых американцев серьезно относятся к своим закладным только в минуты стресса. Если они испытывают депрессию или экономическая ситуация ухудшается, долговые обязательства могут удержать их от опрометчивых поступков, иногда даже от самоубийства. Большинство их играет в легкую игру, если бы не долги. Но в остальных отношениях они наслаждаются жизнью. Только немногим выпадает жребий сыграть в должника в полную силу.